Глава 16. Несколько лет назад. С чего все началось? Я всегда знала, что мир несправедлив. Знала это, когда в 9 лет девчонки смеялись надо мной из-за моей непослушной копны рыжих кудряшек, когда в 12 какой-то идиот назвал меня огненной овцой, когда в 14 после очередной попытки похудеть я сорвалась, съела целый торт, и меня застукали за этим мои подруги, после чего слухи разлетелись по всей школе. Но самое болезненное доказательство этой несправедливости пришло ко мне в 16. Это было время, когда я была обычной, слегка закомплексованной девчонкой. Не красавицей, не популярной, но умной, активной и чертовски упрямой. Я училась хорошо, но не блистала. Была в центре школьной жизни, но не в центре внимания. У меня была парочка подруг. Но сказать, что это были настоящие подруги, я не могла. Скорее, союзницы по выживанию в старшей школе. Родители всегда были рядом. Мама с папой твердили мне каждый божий день и не раз, что я самая красивая, что я самая талантливая. Но это не помогало. Каждый день мне приходилось пробираться сквозь толпу таких жестоких подростков, упакованных в модные шмотки, накрашенных, напомаженных. А я не могла так. На меня банально не налезало то, что было модно. Да, мы с мамой находили магазины, в которых можно было купить красивую одежду, но это все равно было не то. Не то, что носили другие девчонки. И тогда в моей жизни появился он. Михаил Соколов. Высокий, харизматичный, с этой его легкой усмешкой, которая могла одновременно раздражать и заставлять сердце выбивать чечетку в груди. Девчонки в школе теряли голову, когда он проходил мимо. А учителя закрывали глаза на его выходки, потому что, черт возьми, этот парень мог уговорить кого угодно на что угодно. И вдруг он стал уделять внимание мне. Я – толстая, скромная, с брекетами и вечными карикатурами в тетрадках. Поначалу я смеялась, я думала, что это просто шутка. Должна быть шутка. Но потом он начал писать мне каждый день. «Чего делаешь, рыжая? Спать не идешь? А ты всегда так красиво рисуешь? Сделай мне что-нибудь крутое, а? Нарисуй меня в образе дракона или типа того. Кстати, ты прикольно смеялась сегодня в классе. Че так?» И каждый раз я удивлялась, почему он мне пишет. Почему он продолжает мне писать. Почему он звонит вечерами и болтает со мной часами. Я огрызалась, я отшучивалась. Я не могла поверить, что это правда. Но он не сдавался. Однажды он проводил меня до дома. И когда мы дошли до моего подъезда, он просто взял меня за руку. «Ты знаешь, что у тебя красивые руки?» Я тогда покраснела до корней волос. «Руки? Красивые? Эти пухлые с нелепыми ногтями руки?» И он смотрел на меня так, будто не врал, будто говорил правду. И в тот день я впервые поверила. Я поверила, когда он дразнил меня из-за того, что я вечно обнимала книги, но все равно носил мне за завтраком булочки. Я поверила, когда он говорил, что ему нравится мой голос, и просил меня читать ему вслух конспекты, когда он забывал записать что-то важное. Я поверила, когда мы болтали по телефону до 3 ночи, а потом он говорил, что из-за меня проспал, но оно того стоило. А потом он меня поцеловал. Не где-то там, в укромном уголке, нет, прямо на школьном дворе. Смелый, наглый, теплый поцелуй, от которого в животе вспыхнул настоящий фейерверк. Я помню, как сердце вырывалось из груди, как земля ушла из-под ног. И в тот момент я подумала, неужели это правда? Я не спала всю ночь, перекатывая в голове каждую секунду этого момента, каждую эмоцию, каждую ноту в его голосе, когда он шепнул мне: «Ты мне нравишься, рыжая». Наутро я пришла в школу с улыбкой, и тут я услышала их: «Да ладно, ты реально ее поцеловал? О, чувак, ты гений, как ты это сделал? Ну че, проиграл?» «Жесть, блин, это было так угарно! Ты бы видел, как она смотрела на тебя!» Я остановилась. Звук моего сердца, кажется, разнесся по всему коридору. Я смотрела на них, на его друзей, на него, а он просто молчал, стоял, опустив глаза. И мне даже не нужно было слышать продолжение. Но оно все же прозвучало. «Легко, парни! Вы реально думали, что толстушка с брекетами устоит?» Этот голос. Этот его голос. Как он мог? Как он мог? И когда я, дрожа, сделала шаг вперед, когда мои глаза встретились с его, Он снова замолчал. Просто стоял и молчал. Как же сильно больно было в этот момент. Как будто нож в сердце. А потом его еще и провернули. И я услышала смех. Вокруг меня, повсюду. Господи, она реально думала, что это всерьез? Да ты шутишь, как можно было повестись на это? Боже, такая наивная, поверила в сказку. Я не помню, как выбежала из школы. Не помню, как добежала до дома. Помню только, что рыдала так, что мне казалось, разорвет изнутри. И с тех пор я дала себе обещание. Никогда, никогда больше. Никаких слабостей, никаких надежд, никаких любови и прочего дерьма. Я выросла, я стала сильнее. Я создала свой бизнес, выстроила свою жизнь так, что больше никто не мог превратить меня в шутку. А теперь он вернулся. И мне казалось, что этот мерзкий подростковый смех снова звучит у меня в голове. Только теперь я не та наивная девчонка. И если Михаил Соколов думает, что все можно просто взять и исправить, он чертовски ошибается.